исторической триангуляции позволяет точно увидеть, как в течение тысячелетий андские народы стремились обосновать свою социальную действительность определенными небесными сочетаниями. Главы 9 и 10 повествуют о том, как эта система мышления, уж достаточно древняя, к началу 15 века, по праву становится отдельной реальностью. Основным оправданием и определяющей силой развития империи инков. Название книги содержит намек на главную миссию, которую инки считали себя обязанными выполнить. По моему мнению, эти открытия, касающиеся тайного предначертания империи инков, способны привлечь к себе наибольшее внимание, но также и вызвать наибольшую озабоченность. В техническом языке андской мифологии отображены истоки не только величия инков, но и их всесторонней уязвимости, вследствие которой судьба огромной империи оказалась отданной в руки менее 200 интервентов. Настоящая книга – это прежде всего исторический труд. Она охватывает многие дисциплины, но всегда с точки зрения неразрывного исторического вопроса, что произошло. Из предположений, позволивших в настоящем исследовании напрочь отказаться от общепринятого восприятия доисторического андского мира, наиважнейшим является представление о том, что андская мифология была призвана передавать информацию о прошлом в настоящее. Я полагаю, что это предположение вполне оправдало себя, и поэтому пришел к выводу, что наше современное понятие предыстории устарело. Значение этого вывода настолько важно, что им продиктована вся форма написания данной книги. Я писал, каким образом я узнал то, что узнал. Как убедится читатель, весь этот процесс стал возможен именно потому, что со временем я осознал, что мифы построены таким образом, чтобы дать ответы на ими же поставленные вопросы. Снова и снова я обнаруживал, что кажущиеся нелогичными элементы мифов вставлены специально для постановки новых вопросов. Каждая новая трудность в понимании мифов сверхъестественным образом становится дверью в новые знания. Собственный опыт работы с мифами убеждает меня, что за их составлением стоит некое весьма необычное духовное восприятие, для которого характерно глубокое проникновение в функционирование человеческого мозга. Жаль будет, если любителю мифов покажется, будто настоящий труд стремится низвести мифологию до уровня одной из отраслей астрономического наблюдения. Нет, это не входит в мои намерения. По моему разумению, на определенном уровне некоторые мифы служат для кодирования сложных астрономических наблюдений. Астрономический уровень мифологии предстает, как мне кажется, в виде нотной гаммы в полифонической партитуре. В следующих главах я попытался показать, как в андской мифологии небесные, общественные, политические, религиозные и духовные элементы сплетаются в обезоруживающе простенькие и очаровательные истории. Тем не менее, я был бы неискренен, если бы стал утверждать, будто астрономический смысл играет в андской мифологии решающую роль, хотя небесный подтекст и составляет важный элемент всех драматических событий андской истории. Насколько я могу судить, настоящий труд является первой глубокой монографией, в которой внимание сосредоточено на единственной в новом свете цивилизации, подтверждающей существование технического языка мифологии. Нет такого учебника, который подсказал бы, как это следует делать, и читатель вправе отнестись скептически к труду, в котором содержатся такие огульные утверждения, как в настоящей книге. В конце концов, почему бы читателю не принять за окончательный вердикт коллективное молчание научного сообщества относительно технического языка мифологии? На этом вопросе я подробно останавливаюсь в главе 7, в которой попытался описать, как и почему антропология и археология, две науки, занимающиеся главным образом толкованием предыстории, по вполне понятным причинам исторически сохраняли свойственное им неприятие представления